Вы слушали повести Марии Семеновой «Ведун». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, август 2008 год.